вас об этом. Упомянутые 2600 граммов золота, удаленного из полости рта тех, кому оно больше не понадобится, фрау Мизель, шеф взглянул на собачью смерть, она привстала и вновь села, фрау Мизель отправит в Рейхсбанк в Берлин, и хорошо известно, как это делается. Добротные часы с памятной надписью должны быть преподнесены каждому солдату зондеркоманды. Таково правило. Ценные коллекции марок, монет, денежных ассигнаций будут разыграны, согласно нашей доброй старой традиции, в лотерею между офицерами группы С. Наши офицеры также выберут себе побрякушки, достойные внимания их близких на нашей родине. Потом все остальное, соответственно оформленное, фрау Мизель отправит в Рейхсбанк на известный ей счет. Собачья смерть опять привстала. Теперь некоторые мои соображения по делу казненного, согласно подписанному мною матрикулу. Смертные приговоры шеф всегда называл матрикулами. Красного партизана Огурцова. Цолингер изобразил внимание на своем хорошеньком фарфоровом личике. «Шеф ходит у меня по струнке», — подумал он. «А теперь, если он даже и выразит некоторые сомнения, наплевать. Казненный согласно матрикулу, значит, все в полном порядке». Венслов опять зевнул, прикрыв рот рукою. Разумеется, теперь с дурацким убийством Огурцова перерезаны все нити. Ни до каких партизан не добраться и диверсии не предотвратить. Все дело было в этом усатом Постникове. Его, несомненно, заслали сюда красные, и он тут командовал. Но он, к сожалению, мертв и говорить не может. Шеф, конечно, прав. Применение любой номенклатуры методов физического воздействия, так легко разработанных в Берлине на принц Альбрехт Аллее в гестапо, здесь не годится. Номенклатурой, на языке шефа, пытками на обычном языке, их не проймешь. Опыт это доказал, так же, как доказал еще одну примечательную особенность русских. Сознаются под пытками только те, кто ничего не делал. Слабые врут на себя для того, чтобы их не мучили. Сильные и деятельные умирают молча или ругаясь. Итак, принимая от крысы мамы доктора Шефера горячую грелку и просовывая ее в расстегнутые штаны, сказал фон Цанке. «Итак, мальчики, мы должны работать тоньше». «Но как?» Венслов, Цолингер, тупой Вольгемут Шранк, обильно потеющий Кролле, уполномоченный группы С в комендатуре, оберштурмфюрер Кодицкий, щекастый лейтенант СС Брунг с его всегда сверкающими молниями на слишком высоком воротнике кителя, морфинист Руб, изящнейший и лощеннейший во всей группе, сочинитель порнографических стишков на темы арийского семени «Силы и воли» Ганс Керр, присланный для прохождения практикума испанец Франциско Ларго Чека, квислинговец Нурсеп, легкомысленный болван из Генуи, лейтенант граф Даоста, отсиживающийся здесь от войны благодаря каким-то старым связям его мамаши с Гейдрихом, румын Димитреску, бывший ученик фон Цанке по его краткосрочным курсам «Восток» в Кенигсберге, не имеющий званий криминалисты Зонне, Штир, фон Ботцов, крошечный лейтенантик Гуго Вайхальт по кличке Малолитражка, все собранные в кабинете шефа, даже собачья смерть, слушали фон Цанке напряженно и внимательно. Это действительно было самым важным — работать тоньше. Но как? Научи, если ты знаешь, старый, траченный молью, пожелтевший от сомнений, все-таки изображающий мудреца попугай. Не таи ведомую одному тебе истину. Открой сезам, если знаешь этот фокус. Теперь что, старому филину? Тебя выгонят за шеи, и ты вернешься в свой розовый рай. А каково твоим мальчикам? Райсхлейтер Геринг шутить не любит. Гестаповцам не раз читали его резолюции, неподражаемые по лаконизму. Всю группу З за полную бездеятельность разжаловать и направить на Восточный фронт в первый эшелон ударных частей. Тебе-то, старой песочнице, это не грозит».